Глава 39. Росрист. Завтракали некроманты сытно и шумно. Я ожидала чопорное мероприятие, где обладатели дара смерти с высокомерным видом терзают ножом и вилкой листик салата, прожигая меня неприязненными взглядами и задают неудобные вопросы. Однако, стоило нам рассесться, за столом сразу же возник оживленный разговор, который, кажется, был прерван нашим появлением. Посевные площади у лунродов затопило паводком. «Да ты что, бедняги, опять будут закупать зерно?» А я говорил им оставить в покое курган. Так нет же, решили разровнять. «Как Эндоры со своим полем битвы?» Анрист объявила о помолвке дочери, слышали? «Говорит, невероятная красавица». «Живая магия, кого хочешь, делает красавицы». «Живая, не целительская же». «Да какая разница?» Тайшады опять поцапались с дайшадами из-за той деревушки. «Серьезно, как им не надоело?» Говорят, там просто залежи руды. А рассказывают про семейную историческую ценность. Одно другому не мешает. Говорят, Валрат сватал своего сына к Форестам. Серьезно, вот наглость. Надеюсь, Форест спустил на этих выскочек всех собак. Они соседи, это было бы неуместно. Жаль. Верные люди по секрету мне передали, что глава Форест сказал после того, как Валдер ушли. Рос, на каком факультете ты учишься? Отвлек меня от подслушивания на самом интересном месте Астер Хайрат. «Артефакторика», — отозвалась я, подняв глаза на мужчину. Он уже закончил завтракать и сидел лишь с изящной чашечкой из костяного фарфора, размешивая сахар в кофе серебряной ложечкой с длинной витой ручкой. А еще Астер Хайрат внимательно изучающе смотрел на меня. «Артефакторика», — задумчиво протянул мужчина. «Полезная специальность. Как выбирала?» «Подсказали», — привычно соврала я. «Ты, наверное, сейчас готовишь дипломную работу?» — спросил Астер. «Выбираю проект», — кивнула я. «И какие уже есть идеи?» «Пока очень расплывчатые», — уклончиво ответила я, покосившись на Нолана. Парень уничтожал третье по счету пирожное и, казалось, вообще не слушает наш разговор. «Может, я смогу подкинуть пару идей?» — вдруг предложил Астер. От такого предложения я испытала некоторое беспокойство, потому что к неудобным вопросам была готова, а вот к аудиенции у главы древнего рода некромантов не очень. «Отец, мы с радостью заглянем к тебе, как только у тебя появится окошко между важными встречами». Не отрываясь от Эклера, подал голос Нолан. Астер чуть досадливо цокнул. «Может, я бы хотел познакомиться с твоей невестой поближе?» «Даже не сомневаюсь», — хмыкнул парень. «Но не стоит ее пугать, а то сбежит. Я и так с трудом уговорил ее приехать в гости». Глава Хайрат негромко рассмеялся. «Страшный замок с некромантами, да?» «Очень», — пискнула я, решив поддержать амплуа трепетной девицы. «Ладно, зайдете позже». Нехотя согласился Астер и, приложившись к чашке, встал из-за стола. В этот момент все присутствующие, как один, замолкли, отложили приборы и синхронно встали. Я чуть-чуть замешкалась, но в целом быстро сориентировалась. «Фредерик, Телиода, жду вас у себя через 15 минут», — проговорил Астер. «Остальным приятного аппетита и светлого дня». «Светлого дня!» — отозвался Рот Хайрат удивительно слаженным хором. Астер вышел, пройдя вдоль всего длинного стола, и лишь после того, как за ним закрылась дверь, некроманты опять опустились за стол. «Ты поела?» — негромко спросил Нолан, склонившись ко мне. «А то без отца тебе сейчас засыпят вопросами, и если не хочешь на них отвечать...» «Бежим!» — согласилась я.